я вместе, терпи дожди, будет легче летать. Будем вместе, терпи дожди, будет легче летать. Как же я выгляжу, что я сейчас решу? Столько слов выбросил, тесно. Колется серый дым, колется мысли с ним. Ты же все, что было у меня, честно. Как же я выгляжу, что на себе держу? Двинуться не могу. Обратно хочу, честно. Не покидай меня, будь ближе. Не покидай меня, тише. Я буду тише дождя. Да, я хочу продолжать. Бесстыжие, это ж надо, сколько позволили лишнего. Губами искусанными я хочу целовать наш мир. Здесь нужен талант, это искусство. Не покидай меня. Да, я могу подождать. Да, я хочу продолжать. Но тише. Спины словами искусны. Мы оказались вкусными. Лучше так, чем на душе грустно.